Глава 8. Свидетельствует ребенок. Оказалось, звонил Беннингден, семейный адвокат. Мистер Беннингден был одним из тех маленьких высушенных джентльменов, которые так растворились в своей профессии, что почти полностью потеряли индивидуальность. Смерть Чарльза Ренкина его глубоко взволновала. Найджел, знавший его достаточно близко, в этом не сомневался, но сухой голос, дробная стаккато фраз не выражали ничего, кроме того, что может выражать официальный юрист. Он намеревался приехать во Франтик завтра после полудня. Найджел повесил трубку и отправился разыскивать Анжелу. На полдороги он наткнулся на Алейна. Тот беседовал с младшим садовником. Очевидно, инспектор решил снять показания с работников усадьбы. Найджел вспомнил, как было вчера, когда гости разбрелись по парку. Он видел, как Ренкин и миссис Уайлд скрылись в тенистой аллее, и еще подумал, интересно, Уайлд и Розамунда тоже гуляют вместе? И еще интересно, по какой дороге гуляет сейчас инспектор? — подумал Найджел уже не в первый раз. Младший садовник держал за руку маленькую девочку, краснощекую и очень чумазую, так что пол можно было определить весьма приблизительно. Собственно, Аллен беседовал не с садовником, а с ребенком, и вид у него, разумеется, у инспектора, был чрезвычайно озадаченный. — Мистер Батгейт, — позвал инспектор, — одну минутку. Вы умеете обращаться с детьми? — Я просто не знаю, что и сказать, — ответил Найджел. — Да не спешите вы, ради бога. Это Стимсон. Он здесь у них третьим садовником, а это его дочь Сисси. Сисси Стимсон. Стимсон говорит, что она вчера вернулась из парка и что-то рассказывала о плачущей женщине. Мне бы, конечно, очень хотелось поподробнее узнать об этом примечательном инциденте, ибо речь, видимо, идет об одной из наших дам. Но дитя — это очень трудный свидетель. Попробуйте вы. Может, у вас получится? Мне непременно надо идентифицировать плачущую женщину. Ну и, конечно, того, кто шагал рядом с ней. Сисси не из болтливых. Сисси, это мистер Батгейт. Он пришел поговорить с тобой. Привет, Сисси, — неохотно произнес Найджел. Сисси немедленно спряталась за отцовскую ногу и зарылась лицом в его весьма неаппетитные штаны. — Да, не выйдет у вас ничего. Этот ребенок особенный. Садовник повернулся к Найджелу. — Я говорю, характер у нее особенный. Вот если бы здесь была ее мама, она бы, я не сомневаюсь, из Сисси все вытянула. Но нам не повезло, сэр, жена до субботы уехала к матери, а вот у меня к ней нет такого подхода. — Да оставь ты это, Сисси. Встань сюда! Он смущенно пошевелил ногой, но девочка покидать укрытие отказывалась. — Сисси, — просюсюкал Найджел, чувствуя себя полным идиотом, — тебе нравится этот красивый серебряный пенни? Из-за штанины появилась пара настороженных глаз. Найджел извлек из кармана шиллинг и повертел его в руках. — Гляди-ка, что я нашел! — проворковал он, притворно улыбаясь. Хриплый фальцет изрек. — Дай! — Ого! — оживился Алейн. — Чудесно! Продолжайте в том же духе. — Ты хочешь заполучить этот красивый серебряный пенни? — спросил Найджел и присел перед девочкой на корточки. Шиллинг оказался совсем близко от ее лица. Сисси неожиданно попыталась цапнуть монету, но Найджел оказался проворнее и тут же убрал руку. — Это не пенни, это шиллин, — насмешливо протянула Сисси. — Да, конечно, ты права, — согласился Найджел. — Теперь послушай меня. Я дам тебе его, если ты расскажешь этому джентльмену, — он показал глазами на Алейна, — что ты вчера видела в парке. Ответом была тишина. «О!» — внезапно воскликнул инспектор. «Глядите! Я тоже нашел серебряный шиллинг! Надо же!» Стимсон заметно оживился. «Иди сюда, ну!» — позвал он дочь. «Расскажи, ну!» Ну, расскажи джентльменам о той леди, что плакала в роще. Они дадут тебе пару монет. Пару монет тебе дадут, говорю. Он начал терять терпение. Сиси показалась из-за укрытия и стала рядом с отцом, переминаясь с ноги на ногу и сосредоточенно ковыряя в носу. — Эта леди была большая? — спросил Алейн. — Не-а, — отозвалась Сиси. — Она была маленькая? — предположил Найджел. — Не-а. — Ну, хорошо, предположим, — инспектор задумался, как бы проверяя себя, — что она была одна. — Она была одна? — Я видела тетю, — сказала Сиси. — Очень хорошо, прекрасно. — И что, эта тетя была одна? — Совсем одна, — почти запел Алин. — Совсем одна. Сиси уставилась на него. — Она гуляла? — Сама с собой? — спросил Найджел, стараясь подстроиться под речь ребенка. — Не-а, — ответила Сиси. — С тетей кто-то был? — Да. — Другая тетя? — предположил Найджел. — Не-а. — Тети с тетями в рощу не ходят. Стимсон хрипло засмеялся. — Ну разве это не сокровище, сэр? — спросил он. — Продолжаем, — твердо произнес Арейн. — Продолжаем. Тетя была с дядей. Найджел повторил вопрос. — Да, — уступила Сиси. — А что за дядя? — начал Арейн. Сиси снова сделала попытку цапнуть у Найджела шиллинг, издав при этом хриплый вопль. — Этот дядя был большой? — спросил Найджел, делая шаг назад. — Дай мне шиллинг, — захныкала Сиси. — Дай, дай шиллинг. — Нет, — сказал Найджел, — пока не будешь хорошей девочкой. Сиси пронзительно взвизгнула и убежала вперед по дорожке. Остановившись поодаль, она заплакала. — Сорвалось. С сожалением констатировал Стимсон. «Кто это здесь обижает нашу хорошую девочку?» Из-за поворота появилась Анжела. Через мгновение она присела перед Сиси и взяла ее на руки. Девочка доверчиво обняла ее за шею и зарыла свое маленькое личико в блузке. «Поговори с этими гадкими джентльменами», — всхлипнула Сиси, — «и забери у них шиллинг». «Деточка моя», — запричитала Анжела. — Зачем вы ее дразните? — с осуждением произнесла она, глядя на Найджела с Алейном. — Мы вовсе и не собирались ее дразнить, — удрученно пробормотал Найджел. — Верно, Стимсон? — Конечно, нет, сэр, — согласился Стимсон. — Тут вот что было, мисс. Сисси видела вчера леди с джентльменом в роще, и леди плакала, а этот джентльмен хочет знать, как там все было. А Сис уперлась. — Ничего удивительного, — сказала Анжела. — Дайте мне монеты, которыми вы искушали несчастного ребенка. Алейн с Найджелом послушно вручили ей свои шиллинги. — Вот видишь, деточка, — проворковала Анжела, — мы ничего им не скажем. Это будет наш с тобой секрет. Ты тихонько шепнешь мне на ушко, что эти смешные взрослые дяди и тети делали в парке. — А вы, Стимсон, не ждите, идите. Я приведу ее вам. — Очень хорошо, мисс, — сказал Стимсон и удалился. Сиси, что-то захлебываясь, зашептала на ухо Анжеле. — Леди в красивой красной шляпке, — громко прошептала Анжела. — Бедная леди, наверное, этот плохой джентльмен ее бил? Это был большой джентльмен? Алин не отрывался от блокнота. Сиси прилипла к уху Анжелы. — Это был смешной джентльмен, — сообщила Анжела. — А почему он был смешной? — Ах, просто смешной. Вот как. — Ты видела и другую леди, да? — И что она делала? — Просто гуляла. — Ну вот и все. Очень мило мы с тобой посекретничали. А теперь пойдем домой. — А я тоже знаю секрет. — воскликнул инспектор Алейн. Сиси, которая теперь стояла рядом с Анжелой, повернула к нему влажные глаза. Инспектор внезапно присел перед ней и неожиданно состроил потешную гримасу, высоко подняв свою изящную черную бровь чуть ли не до середины лба. Сиси хихикнула. Бровь вернулась на место. — Еще! — потребовала Сиси. — Она не может снова подняться. Ей нужно, чтобы ты прошептала мне на ухо еще что-нибудь о джентльмене из рощи, — сказал Алин. Сисси пересекла дорожку и положила свою пухлую, испачканную землей ладошку на лицо инспектора. Он слегка уклонился и замотал головой. Сисси зашептала. Бровь поползла вверх. — Видишь? Видишь, как она действует? — оживился инспектор Алин. «А если мы сейчас пойдем с тобой в ту рощу, то вообще никто не знает, что моя бровь начнет вытворять». Сисси через плечо посмотрела на Анжелу. «Мы пойдем в рощу», — коротко бросила она. Алин взял ребенка на руки. «Разрешите удалиться, мисс Норт?» — вежливо осведомился он. «Я разрешаю вам, инспектор Алин. Удаляйтесь». С шутливой важностью произнесла Анжела. Свободной рукой инспектор отдал гвардейский салют и с Сисси на руках двинулся по дорожке, а она ласково обняла его ручонками за шею. — Поразительно! — восхитился Найджел. — Ничего особенного, — возразила Анжела. — Просто ребенок соображает, что к чему. — В бадминтон поиграем? — спросил Найджел. — Вне всякого сомнения, — отозвалась мисс Норт. После свидания с мисс Стимсон инспектор Алин вернулся озабоченным. Первым делом он перелистал свои заметки, сделанные накануне, и нашел то, что ему было нужно, про красную шляпку. Потом вызвал Этель и осведомился, можно ли поговорить с мисс Грант. Выяснилось, что у нее сейчас доктор Янг. — Я подожду доктора в холле, — сказал Алин и присел на диван. Долго ему коротать время в одиночестве не пришлось, с прогулки явился Уайлд. Он слегка смутился, как и все во Франтике, когда сталкивались с инспектором, но потом, осмелев, решил справиться, не ждет ли Алин кого-нибудь здесь. — Я ожидаю доктора Янга, — ответил Алин, — и еще мне хотелось бы повидать сэра Хьюберта. — Мистер Уайлд, вы случайно не знаете, где бы он мог сейчас быть? Археолог характерным жестом испортил себе прическу. Он был там. Уайлд указал на дверь кабинета. — В кабинете? — Да. — В самом деле? — Значит, я с ним разминулся. А когда он туда вошел? — Вскоре после того, как увезли Чарльза. — Сэр Хьюберт, наверное, и сейчас там. Если хотите, я пойду узнаю. Я был бы вам очень признателен. Уайлд открыл дверь кабинета и заглянул. Очевидно, Хэнсли был там, потому что Уайлд зашел внутрь, и Алин услышал, как они разговаривают. Через пару минут Уайлд вернулся. Инспектору показалось, что он чем-то чрезвычайно обескуражен. — Он сейчас выйдет, — сказал Уайлд и, кивнув инспектору, пошел наверх. На пороге кабинета появился Хэнсли с листом почтовой бумаги в руке. — Это вы, инспектор, — сказал он. — А мне тут понадобилось просмотреть кое-какие бумаги. Он помедлил и, болезненно поморщившись, добавил. — Я просто физически не мог войти в кабинет, пока там находилось тело мистера Ренкина. — Я вас прекрасно понимаю, — заверил его Алин. — Вот это, — продолжил Хэнсли, показывая листок, — и есть тот самый документ, о котором я упоминал сегодня утром. Завещание Ренкина, согласно которому владение кинжалом переходит ко мне. Вы, кажется, говорили, что хотите взглянуть на него. — Вы очень облегчили мне задачу, сэр Хьюберт, — сказал Алин. — Я как раз собирался просить вас об этом. Он взял листок и с безразличным видом пробежал глазами. — Я сомневаюсь, — произнес Хэнсли, глядя на входную дверь, — чтобы это завещание имело законную силу. Ведь все это делалось в шутку. А вы как считаете? Ну, конечно, исчерпывающий ответ может дать только адвокат, — ответил Алин. Но мне представляется, что документ в полном порядке. Ничего, если некоторое время он побудет у меня. Конечно. А вообще я хотел бы иметь его у себя. Сохранить на память. Он сделал паузу, а потом быстро добавил это последнее, что написано его рукой. — Разумеется. — невозмутимо отреагировал Алин. Сверху спускался доктор Янг. — Доктор Янг, могу я нанести визит вашей пациентке? — — спросил Алейн. Доктор показал, что все премудрости викторианских книг по уходу за больными ему хорошо известны. Он выглядел именно так, как там и было рекомендовано выглядеть настоящему врачу — смесь степенной важности с мрачной озабоченностью. Ну, состояние ее не из лучших, — задумчиво проговорил он. — А так ли уж это необходимо? — В противном случае я не стал бы вас тревожить, — дружелюбно ответил Алейн. — Это много времени не займет, и к тому же я знаю, как себя вести с больными. У нее очень взвинчены нервы, и я бы предпочел, чтобы ее никто не беспокоил хотя бы некоторое время, но, разумеется, мистер Алейн должен поговорить с ней, — вмешался Хенсли. — Доктор Янг, у нас сейчас нет времени на пустопорожние разговоры. — Но, сэр Хьюберт, абсолютно ничего страшного. — решительно прервал его Хенсли. — Я хорошо знаю Розамунду. Это молодая женщина со многими комплексами. Правда, нервы свои совершенно распустила. Чем скорее инспектор закончит здесь свои дела, тем лучше для всех нас. Я желал бы только, чтобы каждый в этом доме думал точно так же, — заметил Алейн. — Это займет 10 минут, доктор Янг. Он начал подниматься наверх, не дожидаясь ответа доктора. На стук в дверь Розамунда Грант отозвалась своим, как обычно, сильным, глубоким голосом. Он вошел и обнаружил ее лежащей в постели с ужасно бледным лицом, почти белым и совершенно бескровными губами. Однако, увидев, кто пожаловал в гости, в лице она не изменилась и пригласила инспектора сесть. — Благодарю вас, — сказал Алейн. Он придвинул небольшое кресло и уселся между кроватью и окном. — Мне весьма грустно видеть вас, лежащей в постели, мисс Грант, — торжественно начал он. — И еще грустнее от мысли, что вынужден вас беспокоить. Я часто задаю себе один и тот же вопрос. Какая из профессий доставляет больше неудобств людям, детектива или журналиста? — Ну, по этому поводу вам следует обменяться мнениями с Найджелом Бадгейтом. А, впрочем, устало добавила она. Он не пытается выпытывать что-то у нас. Полагаю, даже самый пронырливый журналист не станет делать материал на смерти своего кузена, особенно если унаследовал все его состояние. Мистер Бадгейт просто один из гостей этого дома. И, кстати, он абсолютно вне подозрений, — сказал Али. Да-да, конечно, — резко бросила она. — Ну, а список подозреваемых, конечно, возглавляю я, не так ли, инспектор Алейн? Инспектор с непроницаемым видом глядел перед собой. — Ну, как узнать, что там творится в голове у этой бледной, грубоватой женщины? Как проникнуть в закоулки ее сознания? — Я считаю, — произнес он наконец, — что тот путь, который вы избрали сегодня утром, пытаясь ввести меня в заблуждение, ведет в тупик. Вам кто-то дал дурной совет. Такие вещи производят неприятное впечатление. Гораздо лучше будет, если вы расскажете мне, куда вы ходили вчера вечером после ванной. В свою комнату вы сразу не пошли. Флоренс видела, как вы возвращались откуда-то по коридору. Мисс Грант, где вы были? А вам не приходит в голову, что моему поведению утром имеется весьма естественное и очевидное объяснение? Есть вещи, о которых нельзя рассказывать и неприлично спрашивать, тем более при всех. — Да что-то не верится, мисс Грант, — жестко произнес Алейн. — Вы не из тех викторианских девиц, которых шокируют подобного рода объяснения, так что скажите... — Где вы были, мисс Грант? — Заставить говорить я вас, конечно, не могу, но искренне советую. Расскажите. — Тишина. — Ну, тогда скажите, с кем вы прогуливались в парке? На вас была красная шляпка, и вы тогда еще сильно плакали. — Я не могу вам сказать, — взорвалась Розамунда. — Понимаете, не могу. — Как вам угодно. Алейн вдруг потерял интерес к этой теме. «Прежде чем уйти, я хотел бы прояснить несколько фактов. Они касаются вас. Первое. Как давно вы знакомы с мистером Ренкиным?» 6 лет. «О, довольно давнее знакомство. Наверное, вы были еще совсем девочкой, когда познакомились с ним?» «Я училась тогда в Ньюнхеме. Чарльз почти на 20 лет старше меня». «В Ньюнхеме? Вот как? С вами могла учиться моя кузина, Кристина Алейн?» Прежде чем ответить, Розамунда помедлила несколько секунд. «Да», — произнесла она наконец, — «я ее припоминаю. Она теперь химик-исследователь, живет в Найтсбридже. Ну, ладно, я вас оставляю. Если я задержусь здесь еще хоть на минуту, доктор Янг сдерет с меня кожу живьем». Он поднялся с кресла, возвысившись над постелью. «Мой вам совет, мисс Грант. Подумайте хорошенько. Я зайду к вам завтра. Мне очень хотелось бы услышать от вас, где вы были непосредственно перед тем, как убили мистера Ренкина». Алейн подошел к двери и открыл ее. «Подумайте хорошенько», — повторил он и вышел. В холле второго этажа стояли Марджери Уайлд с супругом. «Ну как она?» — быстро спросила миссис Уайлд. «Я хочу зайти проведать ее». «Боюсь вас разочаровать, но это невозможно. У доктора Янга очень строгие предписания», — весело ответил Алейн. «Ну чего ж ты, Марджери», — сказал Уайлд. «Я ж тебе говорил. Поди лучше поговори с доктором Янгом. Я уверен, Розамунда никого не хочет видеть». «Но вы же у нее были», — обратилась миссис Уайлд к Алейну. «А это, я думаю, гораздо хуже, чем обычный визит». «Марджери, дорогая!» — воскликнул Уайлд. «Да что вы! Ведь все кругом обожают полицейских!» — беспечно заметил Алин. Увидев меня, она пришла в неописуемый восторг. «Марджери!» — послышался с лестницы голос Анжелы. «Иду!» — крикнула миссис Уайлд. «Я иду!» Она развернулась и быстро пошла к лестнице. — Извините ее, — удрученно произнес Уайлд. — Она сейчас просто сама не своя. Еще вбила себе в голову, что должна повидать мисс Грант. И вообще для женщины подобная трагедия — жуткое испытание. — Да, несомненно, — согласился Алейн. — Вы идете вниз, мистер Уайлд? Уайлд посмотрел на закрытую дверь. — Конечно, — ответил он. И они вместе направились вниз. Основную работу во Франтике Алейн к этому времени уже закончил, но дела еще оставались. Он направил свои стопы в полицейский участок в Малом Франтике, откуда позвонил в Лондон. — Кристина, — произнес он в трубку. — Это ты? — Значит, мне повезло. — Послушай, мне нужна твоя помощь. — Да, да, дорогая, это я, твой кузен полицейский. — И как ты догадываешься? — Да, я опять за работой. — Так вот, оторвись на 5 минут от проблем расщепления атомного ядра и синтеза философского камня. — Да. — И вернись, пожалуйста, на 6 лет назад. — Вернулась? — Умница. — А теперь расскажи мне все, абсолютно все, что ты можешь вспомнить о некой Розамунде Грант. Она училась с тобой в Ньюнхеме. Нежный голосок что-то проворковал в трубку. — Да, — оживился Алин, хватаясь за блокнот. — Да-да-да-да, слушаю. Голос в трубке говорил и говорил, Алин быстро сосредоточенно писал, и мало-помалу лицо его принимало характерное выражение. В нем одновременно отражались напряженность, сомнения и невероятная концентрация мысли. Это выражение лица инспектора Алина было в ярде всем хорошо знакомо.